немного. Еще Санджи нужно оставить. Названный фыркнул, но промолчал. Он и так, кажется, много потерял. Бледное пятно в черном костюме, смолящее у меня перед глазами, если присмотреться, было бледнее обычного. Он и так из кухни выходил редко, а потому загара на нем фактически не было. А тут еще и обескровленным был, так что кожа была синеватого оттенка. «Тащите все, что найдете, и я буду как новенький», — пообещал я. Накама, как ветром сдуло, только что были, а через мгновение, уже никого. Остались со мной только Кими и Марка. Удобно, однако, а? Попил кровушки, которой везде полно, и как новенький, скрывая то ли неловкость, то ли беспокойство, насмешливо заметил Феникс. «Между прочим, Эйс говорил, что ваш организм устойчив к ядам. Ты его больше слушай», — фыркнул я. «А вообще, я же живой же пока, значит, в каком-то смысле он был прав. И я бы посмотрел на человека, которого так траванут. А Эйс, в прошлом, до войны, он скорее сдох бы, чем стал лечиться кровью. Хёза-сан считается лучшим фехтовальщиком рыболюдей, но с ним не связываются из-за яда», — согласно кивнул я. «Не знаю, каким образом, но пока я ждал кровушки, я сумел пересесть в кресло, натянуть майку, которую с меня стянули, и попросить пару литров пресной воды. Зачем, тем более в таком количестве? А как сушняк лечить? Я же не пить ее собирался, а только полоскать рот и горло. Этим я и занимался, когда Усоп и Санджи вернулись с пакетами, полными донорской крови. Где ее брал Чоппер, понятия не имел, тем более я не знал, где он ее хранил. Но, честно говоря, знать этого мне и не хотелось. Тони-кун иногда тоже был страшным. Думаешь, я как зверь, сразу вцепился в пакеты, Ник? Ничего подобного, хотя очень хотелось. Я попросил у Кими, а мы находились у нее дома, бокал, и цедил кровь из него, цивилизованно, по глоточку. На вопрос о том, не стоит ли мне поторопиться, задыхался к тому времени я уже конкретно, до признаков удушья, я послал всех учить морских королей плавать, и морских чаек летать, усвоиться не полностью же, если быстро и жадно глотать. И вот, несколько часов подряд я пил этот некто в смысле, эту дрянь, изо всех сил сдерживая желание обернуться демоном, найти какую-нибудь лужайку и раскинуть на ней свои крылья, флегматично всматриваясь в морские глубины, что простилось над головой. Это, наверное, охлажденная кровь так на меня действовала. Адреналина в ней почти не было, так что, помнится, мы как-то с Эйсом, в другом мире, где опыт нарабатывали, замороженного во льду монстра нашли, шкуру содрали, чтобы продать, а потом нашли и кристаллы замороженной крови. Пока их лизали, словно мороженое, с места не двинулись, глядя на вечные луны того мира. Выходило, что и с охлажденной кровью была та же хрень. И вот, пока я цедил кровушку, Марка, пробывший на ту его кучу времени, и Кими, вообще, местная рыбина, стараясь не смотреть на густую жидкость в моем бокале, рассказывали мне о ситуации, в которую попал остров рыболюдей. И, в общем, все сводилось к тому, что Ходи Джонс набрал себе со всего подводного мира сторонников его идеи превосходства рыбочеловека над простыми людьми, создал из них армию, дополнив плененными пиратами, и собирался идти войной не на человечество, как было бы логично предположить, а на своих несогласных сородичей. У короля подводного царства Нептуна, очень мирного короля, и войска-то не было достаточного, чтобы отразить нападение. Короче, мир рыболюдей грозился уничтожить сам себя. И вот, дилемма. С одной стороны, какое мне дело, а с другой, в сознании все еще маячил Джимбей, с его предложением взять остров под защиту. И с третьей стороны, клан Дэ всегда раздражала несправедливость. Накама были готовы драться, и были уверены, что драка и случится. Я же, да тоже был рад такому развитию событий. Хотелось уже кому-нибудь накостылять перед новым миром. И вот, в тот момент, когда я уже хотел дать добро на битву, к Кими заявился в гости сам король Нептун, и, конечно же, Мегарусал пришел по мою душеньку. Ну, то есть за всей моей командой. В гости он приглашал, во дворец дракона. Наши, как выяснилось, уже ждали там, все, кроме Робин и Фрэнки, которых в морском лесу просто никто не додумался искать, ибо, зачем бы гостям острова сразу тащиться на кладбище кораблей, и Джимбей, который был инициатором приглашения, как я понял. Разумеется, я был не против, да и здоровьице почти восстановил, так что через каких-то жалких полчаса я мило беседовал во дворце, на настоящем королевском приеме, с влиятельными рыболюдьми о захвате власти во всем мире. Шутка, конечно. По сути, пока мои накамайя наедались деликатесов королевского стола и делали вид, что совсем не слушали принимающую сторону, меня тонко пытались подтолкнуть к правильному решению, то есть, грубо говоря, подталкивали к войне с большой мамочкой за них, рыболюди. Джимбей почему-то был уверен, что лишь я один способен спасти его народ и привести его к лучшей жизни. Я слушал их речи, где надо поддакивал, и думал о том, что, кажется, чересчур сильно влез в политику. Ну, или моя персона стала достаточно важной для того, чтобы меня пытались втянуть в политическую игру. Вот только я любил играть на несколько ином уровне. Итак, мне с командой, если отбросить все лишнее, предполагалось защитить королевство Рюгу от Хади Джонса и его армии, а потом объявить остров рыболюдей своей территорией, оставив свой флаг, как гарант защиты рыболюдей моими силами, то есть бросить вызов большой мамочке, чьей территорией был остров ныне. В качестве аргументов предлагалось то, что Шарлотта Линлин налог за защиту собирает по расписанию, а защитить подопечных не пытается. Правда, конфликт Хади Джонса и короля Нептуна был внутренним делом королевства, а этим заниматься Шарлотта Линлин была не обязана. Так что, аргументик был так себе. Однако все же было несколько вещей, как обычно толкавших меня на битву. Во-первых, я хотел драться. Во-вторых, обидно было за обычных рыболюдей, которые вечно страдали от политических игр как внутри королевства, так и от игр мирового уровня. Что-то там была нечистая история о почившей королеве рыболюдей Атахиме, Фишере Тайгере, каких-то подписях и Атинири Юбита. Если коротко, то королева выступала против дискриминации рыболюдей в мире, но за сближение с людьми, в отличие от Фишера Тайгера, который тоже выступал против дискриминации, но был уверен, что расы должны жить отдельно друг от друга. Типичные политические соперники, имеющие большое влияние. И если Тайгера убили люди, когда он возвращал домой девочку-рабыню, мою знакомую Каалу, подружку Сабо, однако перед смертью он признал, что людям и рыболюдям лучше сблизиться, то Атахиме убил рыбочеловек, Хади Джонс, который просто ненавидел людей, а значит и идея о сближении с людьми. Королева собирала у подданных подписи под желанием сблизиться, а Хади похоронил все ее труды. Атахиме любили, а Хади, притворившись человеком, убил ее, чем вызвал ненависть к людям. Теперь он, вроде как, вышел из тени, чтобы закончить начатое, и убить семью королевы, разделяющей ее взгляды до сих пор. Причем тут Тенери убита. Это они, презирая рыболюдей, слишком долго тянули процесс создания союза между расами, и, наверняка, они надоумили Хади Джонса убить королеву. Ведь если бы ее план сработал, им пришлось бы отпустить всех своих любимых игрушек-рабов, тех, которые имели жабры. А в этом случае уже встал бы вопрос о людях-рабах. Неприемлемо для них, я думаю. Это мне тихо рассказали Фукабаши, Рюбаши и Манбаши, принцы королевства и сыновья Нептуна, которые мне понравились гораздо больше, чем короли и все представленные министры вместе взятые. Они же и привели мне еще один довод за вступление в бой. Атахиме перед смертью просила своих детей не ненавидеть ее убийцу, и они не ненавидели. Знали, что Хади убил ее, но молчали, прощая. Меня это поразило и восхитило. Однако с какого перепуга эти удивительные по человеческим меркам детки должны были терпеть убийцу матери? Несправедливо. Короче, я прикидывал в уме плюсы и минусы. К плюсам я относил множество хороших драк, торжество справедливости в моем понимании, спасение множества жизней, очередное целое королевство в долгу, впоследствии возможное приобретение Джимбе в команду, если повезет, то и вместе со всеми пиратами солнца, и утертый нос большой мамочки. К минусам, смертельные опасности для Накама, куча новых опасных врагов, которые точно лишат покоя и добавят проблем, ответственность за целое королевство на плечах, о котором нужно будет заботиться, и еще так, по мелочи. Кровь клана Д, моего предка, была весами и судьей в этом вопросе, и плюсы для нее явно перевешивали минусы. В конце концов, пираты всегда рискуют жизнью, хотя бы тем, что называют себя пиратами. Врагов у нас и так прибавилось бы, и рано или поздно нам придется столкнуться и с Шарлоттой Линлин, и с Кайда. Смущала меня только ответственность. Нет, я всегда был рад нести ответственность за свои действия, и делал это с гордостью. Однако не было и речи о свободе, когда несешь на себе ответственность за множество жизней. Когда нет права уйти, если надоело, Если что-то не нравится, если просто устал, это не свобода, а я ведь стремился именно к ней. С такими мыслями я все лучше понимал поступок дяди. Роджер защитил то, что ему дорого, ценой жизни. Но как он это сделал? Он сделал то единственное, что мог сделать в его ситуации. Свободно выбрал свой путь, сдался дозору, и те, сами того не ведая, его освободили от всякой ответственности. Но я не желал для себя такой участи. И все-таки, что потом? Что будет, когда я найду One Piece и стану королем пиратов? Как я тогда поступлю? Хорошо, что у меня было время подумать. С такими мыслями я и гулял по дворцу, с разрешения короля, когда наткнулся на огромные истыканные торчащими короткими двусторонними топорами с меткой розы, двустворчатые двери, каких во дворце больше не было нигде, и из-за которых доносился женский плач. Вроде бы, какое мне дело? А нет, любопытство, это такая коварная штука, которая раз и затащит своего обладателя не только в закрытую комнату, но и в темноте заведет на колени хвост огромной плачущей русалки, как я понял, Широхаши, единственной принцессы королевства. Розовые волосы, наивные глаза, неприемлющие насилие, белая-белая кожа. Она была шикарна. Не зря легенды ходили о ее красоте, даже в мире людей. Знакомство было странным. Она услышала меня в темноте, включила свет, страшно испугалась и, пока я соображал, отшвырнула меня огромной ладонью от себя, впечатывая в стену невольно, после чего заревела с новой силой. Я сделал вывод, что силу она не контролировала, и тоже впал в панику, ибо совершенно не умел успокаивать женщин, особенно таких больших. Я ведь у нее на изящном пальчике сидел, свесив ноги. Разговор не складывался, потому что она плакала по любому поводу. То от страха передо мной, мелким жучком по сравнению с ней, которого она могла бы задавить мизинчиком, если бы я не попытался сопротивляться, то от грубости, потому что я нечаянно ляпнул о том, что она плакса и мне не нравится. Ей, видишь ли, никто никогда не говорил таких грубых слов. И вообще, я ей слово, она в слезы. Чуть повысишь голос, она выдаст что-то вроде: на меня никто никогда еще не кричал, и снова заплачет, еще громче. Я даже почти поверил, что страшен в человечьем облике больше, чем в демоническом. Однако, тем не менее, слово за слово, и она успокоилась, отчего-то наивно посчитав меня хорошим. И это после того, как я был плохим страшным человеком. Женщины странные, но, кажется, я нашел с ней общий язык. В ответ на мой вопрос о том, почему заперта была, она пояснила: оказывается, союзник Хади, Вандердиккин, тот самый капитан летучего голландца, что мы повстречали, от отца узнал какую-то легенду о якобы огромной, неисчислимой мощи огромных русалок, и пожелал себе не Широхаши, а ее силу в жены. Хотя сам убедил себя в том, что любит ее, а потому отказа не терпел и пытался убить. Мегарусалка отказывалась каждый раз, из самого первого отказа, по велению силы дьявольского фрукта Диккина, чуть ли не каждый час к ней, вместо цветов, прилетал топор. Защищать ее от летающего оружия было накладно и бессмысленно, пока Диккин не побежден, вот ее и заперли, чтобы топоры втыкались в дверь, а не в принцессу. А она даже не могла из-за этого посетить могилу матери. Это и была причина ее слез. В смысле тех, которые я из коридора слышал, а не тех, которые я вызвал. Причем, рыдала она так, что я даже и уйти-то не мог. Было страшно неловко, с одной стороны, а с другой, горе русалочки сильно раздражало лужами слез, причем буквально лужами. Русалка, размером с гиганта, плакала так, что всего 5 слезинок скапливалось во вполне приличную лужу, и чего сырость разводила только. В общем, в порыве эмоций, готовый сделать все, лишь бы она перестала рыдать, я пообещал сводить ее к этой самой могиле королевы. Поток слез исчез, словно по волшебству. Широхаши еще посомневалась, мол, отец не одобрит, братья будут волноваться. Опасность, исходящая от Вандердиккина, для нее никуда не исчезла, и вообще, без разрешения выходить нельзя. Я, вздыхая и сетуя на собственную импульсивность в моменты раздражения, уверил принцессу, что сильный и смогу ее защитить. Та, наивная душа, поверила мгновенно, и сама же придумала, в общем-то, идиотский план на том, как попасть к могиле незаметно. Если коротко, то у нее был любимый домашний питомец и друг, который большую часть времени скрашивал одиночество плаксы. Это была огромная акула. И вот, не представляю как, но гигантская русалочка влезла в эту акулу, словно в спальник, и готова была отправляться, куда бы то ни было. Я, решив разделаться с этим скорее, нацарапал найденной ручкой на клочке бумаги предупреждающую записку, после чего оседлал акулу с принцессой, высовывающейся из ее пасти, и мы отправились в морской лес, где и находилась могила. Заодно и последних на кома приведу, как я решил. Пока летели, а на пузырях, оказывается, как на сабаде, можно было летать, к лесу, я мысленно хихикал, представляя лица тех, кто обнаружит мою записку, а в ней значилось: «Я спер вашу плаксу, верну, когда наплачется вдоволь, Луффи». И пока они дешифруют, кого же я похитил, и каким образом, а главное, зачем буду заставлять ее плакать, Шерахаши спокойно побудет на могиле матери, и не будет больше раздражать меня слезами. Русалка будет выгулена и довольна. И вообще, чего это мне так на принцессы-стеричек везло, а? Я и Вивита до сих пор с содроганием вспоминал, но та хотя бы сражаться умела, и за себя постоять. Топоры и правда летали часто, и точно к Шерахаши. Отбивать их было несложно. По дороге пристал какой-то мужик из рыболюдей. Навязчивый был, зараза, из-за него пришлось остановиться. И надо же было нам остановиться в центре одного из кварталов, тогда, когда в нем было много рыболюдей. И надо же было именно в тот момент зачесаться носу акулы. Он и чихнул, выплюнув драгоценную добычу. Народ в шоке. Я в шоке. Мужик, из-за которого мы остановились, в шоке. Шерахаши, в слезы. А как все очухались, так мужик сразу орать: «Выходи за меня замуж, Шерахаши, или умри». Оказалось, это тот самый Вандердикин, которого я лишь издали видел, а потому сразу не признал. А народ сразу: «Уа, мерзкий пират-человек, похитил принцессу. Шерахаши похитили. Шерахаши сама, плывите отсюда, мы их задержим». Шум, гам, хаос, слезы русалки, способные убить одной каплей, свалившейся на голову, швабры и метлы вместо оружия, направленные на нас с Диккином. А я смотрел на местное небо, то есть на глубины моря, и думал о том, как же все это достало. 3 минут в таком шуме хватило, чтобы у меня нещадно разболелась голова. Казалось, в нее вживили морской колокол, и били в него все время. Из-за этого, а может еще и от остатков яда, меня мутило, и, кажется, я неосознанно применил королевскую волю. Сразу настала такая сладкая, чуть звенящая тишина, что я выдохнул с облегчением и сполз на землю. Простых рыболюдей-то сразу вырубило силой моей воли, вот шум и смолк. И от блаженства я чуть не запамятовал, что обещал защищать принцесску, и вместо того, чтобы этим и заниматься, оставил Шерахаши один на один с тем, кто и пытался ее убить. И только я собрался с ним расправиться по-быстрому, да смотаться уже в морской лес, как со мной на связь вышел Марко через амулет и флегматично сообщил, что они, то есть моя команда, случайно захватили дворец Рюгу. Король, свита, советники, придворные и охрана, и даже Джимбей, который от шока просто не успел защититься, все были у них в заложниках. То есть глава государства был у них под контролем, а значит и все государство. Почему они это сделали? На них внезапно напал Нептун, после сообщения кого-то из охраны, и в чем-то их обвинил. В качестве доказательства вины было предсказание какой-то местной русалки, некой Шарли, которая вот-вот накануне предсказала гибель острова рыболюдей от моих рук. Быть арестованными в тюрьме, пусть и до окончания разбирательства, они не желали, и засопротивлялись властям. В результате мы имели то, что имели. У меня он спрашивал, что делать дальше, потому что Зара предлагал забить на все и свалить. Чувствуя, как у меня явственно трещала природная выдержка, как дергалось веко, как рисунок ветра расползался по шее и плечам, пока еще скрываемый татуировкой, как теплая кровь Вандердикина, вбиваемого мною в местную почву, пачкала мои руки, я понимал, что готов прямо сейчас исполнить предсказание этой самой Шарли. Но, разобравшись с врагом принцессы, я, кажется, немного спустил пар и успокоился, поэтому путешествие к могиле Атахиме мы все же продолжили, и благополучно добрались до цели, до морского леса, который оказался всего лишь зарослями кораллов. И я даже почти расслабился, стараясь ни о чем не думать, слушая краем уха тихий шепот принцесски, что-то говорившей маме, слушая тихие переговоры Фрэнки и Дэна, копавшихся в корабельном мусоре, в поисках чего-то, глядя на Робин, которая пыталась расшифровать Рия Паниглиф, и то и дело, с беспокойством оглядывающуюся на меня. Я даже почти впал в транс, как со мной снова связался Марко и сообщил, что во дворец вторгся Хади со своей свитой и попытался убить наших заложников. Вследствие состоявшейся битвы дворец был частично разрушен и затоплен, заложники освобождены, но из-за опасности морской воды для фруктовиков, им пришлось экстренно эвакуироваться оттуда, а потому король и Джимбей все равно остались в руках у Джонса, и моя команда в данный момент направлялись ко мне, то есть в морской лес. Я как услышал, так сначала смачно выругался, а потом нервно, но очень искренне расхохотался, и это внезапно помогло. Все эмоции, все раздражение, что копилось у меня в последние дни, внезапно ушли. Получалось, что у меня отменно сработала интуиция, и я вовремя спер Шерахаши из дворца, иначе ей, в лучшем случае, очень не поздоровилось бы. А еще, у меня была самая лучшая в мире команда. Почему? Потому что веселиться и отжигать умели, и проблем не боялись. Через некоторое время мы все вместе уже обсуждали план по спасению короля, которого Хади собирался казнить на главной площади вместе с принцами, которые тоже были схвачены, и Джимбеем, который вообще о судьбе родного королевства, похоже, не очень-то парился. Я был уверен, что освободиться ему ничего не стоит, и спасти королевскую чету тоже. Меня ждал, наверное. В общем, суть плана была в том, чтобы спасти любимого подданными короля в тот момент, когда рыболюди будут готовы просить помощи у кого угодно, лишь бы спасли их страну. Короче, сделать то, о чем меня и просили Джимбей с Нептуном, но более хитро. Если бы мою защиту принял король, толку от этого было бы немного. А вот если нам с командой стать новыми национальными героями, то и защищать остров от нападок будет проще, и вообще, сплошная, столь любимая пиратами выгода. И с этого плана все только начиналось. Глава 70. Шуточки древних, и не только. За что я любил Накама? За многое. Но иногда, в основном за то, что они соглашались на все мои самые безрассудные, идиотские и безумные, самоубийственные и проблематичные идеи. Бывало, конечно, не сразу. Бывало с криками, угрозами и тумаками. Но чаще всего они просто молча закатывали глаза и начинали действовать согласно моим идеям. Разумеется, это значило для меня многое, ведь говорило о том, что они разделяли со мной мою жизнь и мое приключение, которые, таким образом, автоматически становились нашими общими. На мой взгляд, так и должна была действовать команда, единый организм, единый механизм. И это не говоря уже о немыслимом доверии моей команды к капитану. Конечно, своим капитанам были преданы многие команды, но таких безумцев, как мы, мир не помнил точно. К чему я это, Ник? Да так, я предложил захватить мир по пути к мечтам, они согласились. Вот и все, совершенно серьезно согласились. И даже удивились некоторые из них, мол, а стать королем пиратов и захватить мир, разве одно не подразумевает другое? Вот такие у меня были замечательные друзья, в компанию которых моментально вписался Феникс Марко, на деле, оказавшийся во много раз более эмоциональным, чем я его знал. С белоусовцами он вел себя совершенно иначе, серьезнее, сдержаннее и так далее в том же духе, соответствовал своему высокому чину, короче, а тут отпустил себя. Да, а возможно прав был Сабо, когда говорил, что я очень плохо влияю на людей. Я тогда гостил у отца, и брат говорил, что как я появился, все, включая главнокомандующего революцией, будто с ума посходили. Это то, о чем я думал, стоя на главной площади острова Рыболюди. За спиной были верные друзья и принцесска, а вокруг нас, не больше, не меньше, стотысячная армия Хади Джонса. Тут были и рыболюди из неблагополучных кварталов, и плененные пираты-люди, с рабскими ошейниками. Короля и принцев мы освободили, и они, будучи ранеными, покинули поле будущего боя. Джимбей освободился сам, но остался за моей спиной. Армия Нептуна где-то выжидала момента, или была побита, этого я не знал. А вокруг площади собралось множество мирных рыболюдей, верных подданных Нептуна, которых притащили смотреть на казнь короля под страхом смерти. Как до этого дошло? О, все очень просто. Сначала мы направлялись на площадь, но где-то на полпути мы позволили похитить Шерахаши. С ее позволения и доверия нам, конечно же, а уж она, откуда-то с площади, глядя на то, как Хади Джонс собирается казнить ее отца, устроила фирменную истерику и улила все вокруг слезами. План мы ей не сообщили, а потому она не знала, что истерика и криками о помощи, направленными к нам, пиратам соломенной шляпы, безукоризненно выполнила свою часть нашей задумки. Новость о том, что предсказательница, мадам Шарли, прогнозы которой сбывались всегда, предрекла гибель острова от моих рук, облетела всех на морском дне. Так что все знали меня в лицо и по-тихому боялись и ненавидели, не рискуя, однако, выказывать враждебность. И тут, такая нелепость. Оказывается, принцесса, вместо того, чтобы звать на помощь охрану, отца, братьев или кого-нибудь из рыболюдей, в конце-то концов, звала меня. Тут я должен заметить, что с доверием у рыболюдей плохо по понятной причине. Такие наивные, как Кими или Шарахаши, встречались, но слишком редко. Однако они все, за исключением последователей Хади, доверяли королевской семье. Потому доверие Шарахаши именно ко мне обескуражило абсолютно всех. А принцесска кричала, звала, истерила. Ее испуганные крики были слышны издали. И вот нет же, могла бы просто пришлепнуть этого Хади Джонса пальчиком, а она, в крик. Я как ее услыхал, так у меня мгновенно разболелась голова. По старой памяти, видимо. И я снова был готов на все, лишь бы она перестала реветь. А от отчаяния, и все рыболюди стали звать на помощь именно нас, видимо, в солидарность с принцессой или в преданность ей же. И вот так и явились мы на площадь, все в белом. Ну, то есть пафосно. Быстренько освободили кого надо стукнули. Я все же не выдержал, и наорал на Шарахаши, чтобы заткнулась. А то когда мы пришли, она разревелась по новой, но уже от счастья. Та, неожиданно, вместо того, чтобы говорить, какой я нехороший и грубый, и снова залиться новой порцией слез, успокоилась, вытерла щеки и спряталась у меня за спиной. Эм не так выразился. Она попыталась спрятаться у меня за спиной, но размер был слишком несоизмерим. Увести бы ее, по идее, да спрятать. Но так я не смог бы исполнить обещание защитить ее. Так что Шарахаши имела сомнительную честь находиться в эпицентре событий, спрятавшись за моей спиной. Кажется, у меня оба глаза нервно дергались, пока я пытался сдержать смех. И вот стоял я, смотрел на Хади, его ближайшее окружение, и на мясо, которое он собирался наслать на нас, вперед себя. Наверное, задумано было завалить любое сопротивление телами, потому что я видел перед собой местами запуганных, местами обманутых, но всего лишь слабовольных существ, не способных сопротивляться людям волевым, с талантами лидера. Вот они и подпали под чужое влияние, влияние Джонса. Вряд ли они желали того же, чего желал он. Вряд ли они хотели участвовать в битве. Но выбора у них и не было. Казалось бы, 100 тысяч – большое число противников. Число, с которым моя команда, количеством немногим превышающим десяток пиратов, еще не сталкивалась. Однако мы стали сильнее все, а среди присутствующих, стоящих бойцов было не так много, может сотня, две, не больше. Короче, чтобы не терять силу и время, я снова воспользовался королевской волей не в полную силу. И, как я и думал, этого хватило, чтобы сократить число противников ровно в два раза. Все слабовольные отсеялись и мирно лежали на поле будущего боя в отключке. Теперь все зависело для них от удачи. Повезет, если не подпадут под чью-нибудь технику боя или под ноги, тогда и выживут. Местные все впечатлились от такой демонстрации даже неполной силы. Народ стал поддерживать нас активнее. Противники дрогнули. Нас было чуть больше десятка, а нет, 50 тысяч нас все равно боялись. Это льстило. А вот мои накама распереживались о том, что я лишил их добычи. Особенно переживали за Райсанджи, под сдержанный смех Марка. Все как всегда. Хадижа испугался. Да, но на что-то рассчитывал. А потому, чтобы его армия смелее направляла на нас оружие, произнес целую речь, суть которой сводилась к тому, что рыболюди сильнейшие, и каким-то жалким людишкам не проиграют, тем более в столь малом количестве. Ага, все наши бывшие противники поголовно так считали. И где они теперь, а где мы? Но мне было жалко народ, тех глупцов, что дрожащими пальцами сжимали рукояти мечей и пистолетов. Не знаю почему, но драться с ними не хотелось. Договариваться с Хади Джонсом – бред. Но что-то меня на это толкнуло. В тот момент я думал, а вдруг, рыболюди лучше людей, и чем же, позволь спросить. Поинтересовался я достаточно дружелюбно. Позади кто-то подавился воздухом. Но точно не Зара, Санджи или Марка. Или всем. Вопрос, однако, поставил Джонса в тупик. Лучше и все. То есть он и сам не знал, чем же он лучше. Ты так говоришь, будто сам не уверен. Уточни, будь любезен, попросил я. Противник разгневанно зарычал, а я продолжил давить на мозги. Еришься, а сказать нечего. Я вздохнул и поправил шляпу, надвигая ее на глаза. Знаешь, я смотрю на вас и удивляюсь. Вы рыболюди все такие странные, но это мне так кажется потому, что всю жизнь я видел только человеческие лица, и что-то иное меня удивляет. Однако я смотрю на вас, и понимаю, что кроме внешности, вы от людей ничем не отличаетесь. Те же ценности, те же страхи и радости, тот же уклад общества. А так ну чем вы лучше людей? Риторический вопрос и ответ на него. Сила у вас в среднем такая же, как у нас. Стиль боя, свой, но он не непобедимый. Чем? Ходи молчал. Знаешь, есть в мире небесные острова, и там живут ангелы. Так все думают, когда видят их впервые. Джонс слушал, как и все, и, как и все, не понимал, к чему я это. У них на головах рожки растут, а на спине – крылья. Но и то, и другое бесполезные отростки, выделяющие их среди людей, как жителей небесных островов. Есть в мире люди с двумя локтевыми суставами, или двумя коленными суставами. Они тоже выделяются, и считают себя лучшими, но есть люди, которые считают их уродливыми. В мире есть гиганты, и лилипуты. И те и другие тоже выделяются, и кто-то их тоже считает недолюдьми. А вы, те же люди, только вместо двух локтевых суставов, или крыльев, или острых ушей, у вас, плавники, жабры и хвосты. Я, не вижу разницы между нами, Ходи Джонс. Мы отличны только в мировоззрении. Впрочем, все живые существа отличаются этим друг от друга. Ты хочешь объявить войну людям. Ты хочешь поработить или истребить их. Но когда ты поднимешься на поверхность океана, вас тут же схватят дозорные. Вы не отобьетесь, потому что не такие уж особенные. Людей очень много, а таких как вы, особенных людей, очень мало. И если что, вас просто задавит числом. И вместо того, чтобы защищать своих, ты хочешь истребить и собственную расу, ты хочешь убить таких же рыболюдей, как и ты сам, из-за той лишь разницы, что они не согласны с твоими идеями. Вы так ведь и вовсе исчезнуть можете как раса. Многие из армии Ходи переглядывались. В их взглядах появилось сильное смятение, сомнение. А знаешь, люди ведь далеко не все считают вас уродами. Вот ты восхищаешься Орлонгом, а он много лет держал в страхе целый остров людей, собирая дань. Ты считаешь это справедливо, потому что люди поступали с вами так же? Мой противник согласно хмыкнул. Но знаешь, среди жителей того острова была одна девочка. Она, несмотря на ненависть к рыболюдям, долго на них работала, чтобы выкупить свою деревню, спасти родных. Их спасли. Но вместо того, чтобы мстить вам, вашему народу, она вас простила, и зла на вас больше не держит. Верно, нами? Обернулся я к Накома. Та тоже вздохнула, поправила прическу, прикрыла глаза и серьезным голосом ответила: «Орлонга я не прощу никогда, но раз уж я простила Хачи, то, ты прав, Луффи, сейчас эти рыболюди так же напуганы, как когда-то были напуганы жители моего родного острова, мы действительно не отличаемся, и нет смысла держать обиду на всех рыболюдей из-за горстки ублюдков, а у нас в ресторане один рыбочеловек поваром работал, нормальный парень, поадекватнее некоторых паршивых болванов», хмыкнув, поддержал ее Сан-Джи, прикуривая очередную сигарету. Я тоже кивнул. А я знаю четырех девушек, и еще нескольких человек, которые вашего национального героя, Фишера Тайгера, тоже считают героем, несмотря на то, что он был рыбочеловеком. Знаешь, почему так, Ходи Джонс? Тот не знал, но, понимая, что мой ответ будет направлен против его идеалов, стиснул со злости кулаки. Потому что, совершая подвиг, освобождая рабов Тенерию-Бита, он не делал разницы между рыболюдьми и людьми. Конечно, для правительства Фишер-Тайгер даже мертвый до сих пор враг, но то лишь правительство, и только оно. Если Тенерию-Бита и некоторые пираты-работорговцы относятся к вам не лучше, чем к рыбам, и презирают и ненавидят, это не значит, что весь людской род к вам относится так же. А еще, решил и Феникс вставить слово, вы обвиняете людей, пиратов, в том, что они ловят ваших сородичей и продают в рабство. Так те же самые пираты и обычных людей в рабство продают, тоже не делая разницы между нашими расами. Не все люди такие, а лишь отдельные мрази. Хаем, Луффи, а те, кто поймал Киемичан, нашу милую русалочку, кажется, тоже были рыболюдьми, задумчиво, попытался припомнить Усоп. Точно-точно, да вы же сами и убиваете, и продаете своих же, а кричите громкие слова, и говорите, что сделаете мир лучше для вашего народа. Это, не супер, вступил и Фрэнки. Армия Ходи дрогнула, но уже не от страха перед нами, а от собственных сомнений. Я же говорил, что у меня самая лучшая команда, Ник. Так что тебе нужно, Хадид Джонс, свобода и равноправие для рыболюдей, или просто власти над всеми, уже холодно, а не дружелюбно поинтересовался я. Думаешь, это отстрочит твою кончину, Монки Д. Луффи, прошипел Джонс, понимая, что еще немного, и от него отвернутся подчиненные. Я, сильнейший рыбочеловек, я стану королем пиратов, и порабощу мир людей, и тогда, вот придурок, наш Кэп стоит той награды, которую назначили за его голову, насмешливо перебил его Зара. Так что берегись, свой трон наш Луффи никому не отдаст. Мне вдруг пришла в голову мысль о том, как ухудшить ситуацию для противника, а заодно и обвести вокруг пальца некоторых любителей политики. Идея и план сформировались мгновенно, и я, хитро сверкая глазами из-под шляпы, обернулся к тем, кто был у меня за спиной, но обращаясь более конкретно. Джимби, а как насчет вступить в мою команду? А еще лучше, тащи своих в мой флот. Мой первый помощник женат на одной из дочерей Шарлотты Линлин, и остров принадлежит ей. Ага, сразу не отказался, значит, мысль ему не претит, а наоборот. Тем более, раз он таким серьезным голосом предупреждал о проблемах, связанных с его переходом в мою команду. Ну, смотрю, остров она не охраняет, задумчиво прикинул я, как ты и говорил. Так что, я, пожалуй, отобью его со временем, как только закреплю позиции в новом мире. А большая мамочка, это интересная задачка, но я бы с удовольствием отбил тебя у нее. Джимби я считал другом, и понимал, что я придумал неплохую альтернативу его предложениям, с корректировкой на собственные планы. Нет, с ней я сам разберусь, друг улыбнулся мне, а вот предложение твое приму. Правда, тоже с отсрочкой, и ухмылочка такая по рыбе хитрая. Я хмыкнул. Рыболюди, те, кто просто наблюдал, чуть не буквально взорвались от эмоций. Как же их Ихаибун, уважаемый и влиятельный рыбочеловек, один из сильнейших, и вдруг, так легко согласился кому-то подчиниться. Да и кому? Мальчишке-человеку. Ши-ши-ши-ши-ши, это они еще не знали, что я совсем не человек. Однако это было соглашение. Отлично. Восторженно воскликнул я. Я так рад, дружище. Но пора было вернуться к делу, так что восторг я быстро унял и снова повернулся лицом к противнику, который был уже в бешенстве. Так что, Хадид Джонс, будем воевать, я тебя уничтожу. Взорвался он. Видит Великий океан, я пытался, вздохнул я снова. Тогда, я объявляю тебе войну, Хадид Джонс, и не гарантирую, что в ее конце ты останешься среди живых. А еще я очень прошу, обратился я к противостоящему войску, если сомневаетесь, бросайте оружие и уходите. Я клянусь, из сражения со мной, Джонс победителем не выйдет, а значит и вам ничего не грозит в результате отступничества от его идей. Не думал, что это сработает, но еще 1015-20 поле боя покинуло. Накама совсем скисли. Какие-то они у меня кровожадные, Ник. Хотя, может, просто хотели показать мне и друг другу, насколько стали сильнее, а дальше была битва. Мне расчистили путь к Джонсу, убрав всех, кто пытался меня остановить. Я заподозрил, что мне так тонко намекнули, чтобы не пытался сразить всех противников самостоятельно, а потому отправили меня к Хади. Впрочем, тот действительно меня занял. Не то, чтобы он был серьезным противником. Нет, отбиваться от его попыток атаковать меня было легко. Просто сколько бы я сам его не мутузил, он упорно снова и снова вставал на ноги и, кажется, с еще большей силой в мышцах. Потом, конечно, выяснилось, что после каждого падения он горстями ел стероиды. Что это за хрень, я не знал, но Чоппер сказал, что это очень вредно, вызывает перегрузку организма и преждевременное старение вследствие, хоть и дает силу временным эффектам. Ну, да это не суть. Где-то в процессе на поле боя выполз мой домашний кракен, с приказом отходи атаковать нас, но прежде убить принцесску. Однако меня он боялся больше, чем рыбочеловека. Так что Суруме, недолго думая, вступил в бой на моей стороне, что еще сильнее подняло мой авторитет в глазах зрителей. Я поручил ему охрану единственной оставшейся на площади королевской персоны, помимо меня, хе-хе, и продолжил бой, уже не переживая за Шарахаши. Чем, а точнее кем в это время занимались мои накама, я не знал. Делом заняты, и ладно, в моей помощи они уж точно не нуждались. И вот, после очередного моего пинка, Хади все-таки куда-то смылся. А потом на сцену вышел, видимо, все-таки недобитый мною Вандердиккин. На этот раз он превзошел сам себя, потому что кинул в гигантскую русалку не кинжал, топор или какой-нибудь кораллу, как обычно, а гигантский корабль, размером с остров. Кого он пытался уничтожить? Меня, принцессу или остров? Я не понял, ну да не суть, все сразу переполошились. Паника, крики, просьбы о спасении, все включено. Джимби мне объяснил, что корабль именовался как Ной, был создан рыболюдьми во времена пустого столетия, информацию о котором мечтала найти Робин. Сама она добавила, что на Паниглифе в морском лесу прочитала, что построили корабль для попытки рыболюдей выбраться под солнце, и со дна его должна была поднять сила оружия, созданного древними, под названием Посейдон. Но попытка провалилась, и рыболюди обещали кому-то там беречь корабль. Я глянул на Широхаши, вспомнил слова Диккина о ней, и для меня все мгновенно сложилось в картинку. Так вот почему гигантскую русалочку, единственную в мире имеющую такой размер, так ценили и берегли. Она и была Посейдоном. Создали древние. Ну это могли быть мои предки и их эксперименты с кровью, которая могла передаваться по наследству. Неясно было только с таинственной силой, потому что Посейдон был оружием, а Широхаши – трусихой и плаксой. Однако это не главное. Главное, что Ной двигался на остров, грозя его уничтожить. Вырубить бы Диккина и опасность миновала бы сама собой, но он был на Ное. Русалочка своей таинственной силой явно была не обучена пользоваться. Сотням тысяч рыболюдей, моим накомаим, мне грозила смерть от давления вод Великого океана. И кому ситуацию разруливать? Я вздохнул и поплелся выйти из поля зрения. Все равно мой противник сбежал. А для того, чтобы добраться до Ноя, нужно было выйти за пределы пузыря, который сдерживал давление Великого океана и сохранял воздух внутри. А проще всего это сделать было с помощью крыльев, которыми я не хотел светить. Джимби, мгновенно поняв мою задумку, кинул мне кусочек коралла, который создавал пузыри, с помощью которых все плавали. Это было очень кстати, ведь о собственной сохранности под водой на глубине в 10 тысяч метров я подумать не успел. И, в общем, подготовка была завершена, а потому я отправился всех спасать в очередной раз. Нравилось мне это, что ли? Тоскливо думал я, заподозрил себя в комплексе героя. Настроение испортилось. Через 15 минут я был уже за пределами пузыря, ограждавшего воздух. Я был в небольшом пузыре, но, несмотря на это, чувствовал себя в родной стихии. Правда, возникло одно «но». Подводные течения не то, чтобы неохотно подчинялись мне. Просто они были очень-очень-очень тяжелыми и неповоротливыми. Огромная водная масса делала свое дело, практически лишая меня всех преимуществ, которые имел в воде демон шторма. Выяснилось, что Хади тоже отправился на Ной, но мне нужен был транспорт. И так бы я и дрейфовал под водой, не имея возможности никого спасти, флегматично думая о вечном, если бы не объявился старший из братьев принцев. Он был избит, а потому не имел возможности драться, но говорил, что ему, как наследному принцу, гордость не позволяет оставить спасение родного королевства на плечах, мало того, что чужих, так еще и пиратов-людей. Я хмыкнул и демонстративно дернул одним из крыльев, которые не успел спрятать. Просто подумал, что принцу, который мне импонировал, не помешает знать о моей природе. Тот не подал вида, что удивился. Значит, знал. А это, в свою очередь, значило, что Джимби проболтался как минимум королю и наследникам. Короче, Фукабаши согласился быть моим транспортом. Ходи, к тому времени, доел стероиды и стал настоящим монстром. А Вандердиккин обезумел. В Ное не было воздуха, и его пришлось туда закачивать с помощью все того же коралла, его выделяющего вместе со смолой пузырем. И потом, разъяренные мои противники попытались прибить меня, идиоты. Впрочем, синяков на коже и трещин в костях моих они оставили много. Просто не поняли, что мне такое привычно, и бывало гораздо хуже. Да и не ожидали, что жалкий человек сможет одновременно противостоять двоим. А я сражался именно в человечьем обличии. Ну, ничего, осыпали друг друга ударами, заодно ломая Ной. Где-то в процессе Вандердиккин не выдержал темпа сражения двух монстров и отрубился. И я мгновенно понял, что вырубить этого рыбочеловека было ошибкой. Вместе с его сознанием исчезла и сила дьявольского фрукта, держащая мегакорабль на плаву, так что он стал очень быстро падать на остров рыболюдей. А может, гадалка Шарли была не так уж и не права, когда предсказывала, что я уничтожу остров. Ведь если он будет уничтожен из-за падения Ноя, то виноватый в этом буду я. Потому что вместо того, чтобы заставить отлевитировать корабль подальше от острова, я вырубил силу, которая его держала. Мда, Последняя мысль мне не понравилась, но идея о том, как остановить корабль, мне не приходила в голову. Я лишь замедлил падение, насколько мог, и с большей силой принялся дубасить Хади. Мои слонобойные атаки очень хорошо на него действовали. Очень-очень хорошо. Я даже смотрел на него и прикидывал, вкусно ли будет, если зажарить отбивную из рыбы человека, и какая на вкус она будет, эта отбивная, как рыба или как мясо. Корабль продолжал опускаться на остров рыболюдей. Я пытался разрушить его, ибо части нанесут меньше вреда, чем целые. В принципе, у меня получалось, и, по моим расчетам, я успевал. Процессом разрушения чего-либо, как истинный демон, я, разумеется, наслаждался. Вот только меня быстро вытолкали из нирваны, ну, то есть из угара боя. Дело в том, что в мое милое развлечение вмешалась Широхаши, тоже желавшая защитить остров, но и исполнить обещание кому-то там беречь Ной. И она некоторое время орала в голос, чтобы я прекратил разрушать корабль. Вот только я не сразу ее услышал, а потому и не сразу понял, что Ной прекратил падение, а на меня вообще-то смотрят великие морские короли, держащие корабль за якорные цепи в зубах. Какого хрена? Ошеломленно замер я, с размаху от удивления сев там, где стоял. Принцесска ревела от счастья, не слушая морских королей. Зато их слушал я, понимая, что все-таки крыша меня покинула. Те, по идее, бессловесные твари, отличающиеся от обычных животных лишь размером, за что их и прозвали королями моря, говорили русалке, что она, своими отчаянными мольбами о помощи, призвала их, что они обязаны служить ей, как и наказали древние, и что Ной восстановится сам. Так вот она, сила Посейдона, сила повелевать морскими королями. И это впечатляло, ведь острова средней величины, как мой родной остров королевства Га, они могли просто проглотить. Наверное, это все же было родовым, и Посейдоном могли быть и русалы. Не повезло настоящему, в котором древнее оружие, трусиха и плакса русалка, а потом морские чудища обратились и ко мне, мол, древняя им сказала, что передаст контроль тому ее наследнику, который станет во главе морских странников. Я долго и смачно ругался, пестря оборотами, как и любой уважающий себя моряк, потому что перевел сообщение так: Иринее надоело быть королевой, последняя из рода, и тот, кто станет королем пиратов, наследует что-то там. Выходило, что обучение безвозмездным не было, да и дел у короля пиратов, как выяснилось, если я правильно перевел послание, будет много, так что некогда думать о будущем. Однако Иринея знала, что я стремлюсь к свободе, и, в моем понимании, одно с другим не вязалось, или вязалось, но я пока не понимал, каким образом. А пока я ошеломленно размышлял, но и от острова оттащили, в то время как меня самого нежно и бережно, прижимая к огромным грудям, удерживали огромные женские руки и волокли, кажется, на главную площадь острова рыболюдей, где битва была уже окончена. Радостные крики, поздравления отовсюду, усталые, но очень довольные накомаи ни секунды покоя. А мне бы просто прийти в себя, просто все осмыслить, но нет, надо решать дела государственные. Конечно, без грандиозного традиционного пира в честь Мугивар не обошлось. Только вот я, вопреки обыкновению, веселиться не мог, а потому провалялся большую часть времени в выделенной мне комнате в уцелевшей части дворца Рюгу, ссылаясь на недомогание. Команда беспокоилась таким нетипичным для меня поведением, но не лезла, а веселилась. Выводы, к которым я пришел, и успокаивали, и нет. К концу пирушки, я нашел Нептуна, Фукабаши и Джимбе в тронном зале, обсуждающими меня. Недолго думая, я обернулся демоном, с неудовольствием отмечая любопытство, но не удивление в направленных на меня взглядах членов королевской семьи. «Ты обещал сохранить мою тайну», — воинственно и обвинительно тыкнул я пальцем в бывшего Шичибукая. «Прости, Луффи-кун, но я ведь не во вред, я это для благополучия своей расы». «Я понял», — перебил я его искренние извинения. Чувство вины на синеватом лице смотрелось странно и комично. «И это единственная причина, по которой я тебя прощаю, но больше так не делай, иначе убью из-за стойкого ощущения твоего предательства моего доверия и дружбы», предупредил я, после чего обратился к остальным. «А вы, в общем, мне ничего не стоит исполнить предсказание мадам Шарли, так что молчите о том, что я демон до тех пор, пока я сам не решу раскрыть эту тайну миру». Король и его наследник опасливо закивали. «Я не поверил, но решил довериться. А пока, я согласен предоставить вам защиту», — С этими словами я сунул королю свернутый черный флаг с рисунком моей шляпки и костями стандартного веселого Роджера. Но объявлять войну большой мамочке я пока не готов, как и бросать ей вызов. А взять этот остров под контроль будет равносильным вызову. Для начала мне нужно встретиться со своими людьми в новом мире и кое с чем разобраться. Но я уже считаю вашу страну своей территорией. Флаг повесите, когда я скажу. Это условие. Я, на всякий случай, передал королю Ден-Ден Муши для связи со мной. Думаю, что мне нравятся ваши подданные, Нептун. Иначе я бы на это не пошел, а так, даже воевать за вас готов. Это был камень в чей-то огород, и мои собеседники это прекрасно поняли. Однако это все, дела будущего. Пока же, предлагаю обсудить одну мою идейку, которая позволит решить одну из вечных ваших проблем, оскалился я. Когда все обсуждения были закончены, рыболюди были переполнены надеждой и счастьем настолько, что мне разрешили обчистить королевскую сокровищницу в ноль. И я тут же решил порадовать нами этим прелестным фактом, так что на самый конец пирушки я попал, и даже с подачи Зара успел наклюкаться. А утром следующего дня, на остров рыболюдей прибыли шестерки Шарлотты Линлин за данью, то есть за конфетами местной шоколадной фабрики. Вот только конфеты все съели на пирушке, в которой участвовал весь остров. Шестерки связались со своей капитаншей, та разгневалась и пообещала уничтожить остров, если не получит конфет к какому-то там чаепитию, из огня да в полымя. И кому разруливать ситуацию, если рыболюди попали в нее, в том числе и по моей вине? Верно, Ник, все сам, а как же иначе? В общем, трубку Ден-Ден Муши я перехватил. Лин-Лин, нагло обратился я к пиратке, у них нет конфет, потому что я все съел. Твой остров чуть не уничтожили изнутри, и ты, конечно же, об этом знаешь. Но, видимо, не понимаешь, что если бы это случилось, исчезли бы твои любимые конфеты в пучине морской навсегда. Я предотвратил это, а в качестве награды съел твои конфеты. Съел дань, предназначенную тебе, зато спас твою фабрику, Мугивара. Рычали на том конце сигнала, судя по звукам, поливая все вокруг слюной. Видимо, большая мамочка была недовольна тем фактом, что я заслужил ее благодарность, которую и съел без ее разрешения. Как ты оказался на острове? Я возвращаюсь в новый мир со своей командой, и не мог не навестить друзей среди рыболюдей, сообщил ей я, и вернулся к теме. Мы с тобой, конечно, в неравном положении в обществе, но это не отменяет факта нашего соперничества. Однако мы все же еще пока можем договориться. Я все равно тебя уничтожу, сопляк, рычала большая мамочка. Извини, но это я надеру тебе задницу, фыркнул я, думая о прекрасной возможности. Хотя это не к спеху. Сейчас, давай просто договоримся. Ты не трогаешь остров рыболюдей и получаешь конфеты, однако уже не в качестве дани, а в качестве приобретенного товара и не раньше, чем они эти конфеты изготовят. Чем ты будешь расплачиваться, мне плевать. Еще ты отпустишь Джимбея и его команду, если они пожелают тебя покинуть. Все это ты сделаешь для меня, а взамен, я не буду пытаться разрушить твой идеальный мир, твоей идеальной семьи. Если ты не будешь давать мне повода, конечно, ты ведь знаешь, что я могу сильно тебе повредить. И да, остров рыболюдей я в скором времени объявлю своей территорией. Ставишь условия, мелкий выродок, не думай, что переживешь этот год. Этот рык сотряс площадь, и чуть ли не до седых волос напугал рыболюдей. Я тоже передернулся. Когда в прошлые разы встречался с Лин-Лин, мне везло, потому что получалось договориться и разойтись без боя. К тому же, мне неожиданно подвернулся рычаг давления на мамочку. Однако пиратка не стала бы великой Йонка, если бы на рану не умела ответить смертельной раной. Этот разговор мне недешево обойдется, и я это хорошо понимал. Злить Йонка – это вообще безумие. Впрочем, в моем амплуа. Вот и славно. Значит, мы договорились, констатировал я, услышав нотки бессильной ярости в голосе пиратки. Она была согласна, потому что выбор у нее был небольшой, и согласие было меньшим из зол. Однако это не означало, что она не станет мстить. Станет, и еще как. Постарается раздавить, как букашку. Радуйся, пока можешь. И трубка у меня в руке взорвалась. Я обернулся и удивленно глянул на белых рыболюдей, которые стали невольными свидетелями беседы, состоявшейся у входа на конфетную фабрику. Все свидетели смотрели на меня со страхом, в том числе и шестерки мамочки. Все, кроме Санджи, Зара и Марка. Они опасались, но к моим выкидонам привыкли. Что, Мы встречались с Лин-Лин на поле боя несколько раз. Знакомый, усмехнулся я, пожимая плечами, чем и объясняя разговор на равных, а мысленно понимая, какие проблемы только что нажил, и что на самом деле я являюсь безумцем. А еще через день все жители острова Рыболюдей провожали нас в новый мир. Дети мечтали о соломенных шляпах, как у меня, взрослые мечтали о переменах, и желали удачи и исполнения мечты. Министры подарили нами новый логпос, в котором было 3 стрелочки, указывавших на магнитные полюса разных островов, чтобы если один из островов исчезнет, а такое случалось, мы могли продолжить плавание и выжить в самом суровом океане. У меня такой уже был, так что этот я отдал нами. Шерхаши выпросила обещание на мизинце от всей команды, что мы еще встретимся. С Джимбием мы договорились свидеться скоро. С Нептуном, перемигиваясь, хитро улыбались, предвкушая хорошие дельце, и, в конце концов, отплыли. Через несколько часов нас ждал долгожданный нами новый мир. Глава 71. Непиратское наследие. Луффи, прости, но не поделишься ли, что ты ищешь, и собираемся ли мы всплывать? Осторожно поинтересовалась Бонита. Да, сам не знаю, буркнул я, свешиваясь с борта и вглядываясь в морское дно. Прошло несколько часов с момента отплытия от острова Рыболюдей, и подводные течения нас довольно-таки далеко утащили оттуда, а я до сих пор так и не дал команду на всплытие, и, кроме того, напрочь игнорировал направление всех логпосов, которые имелись на корабле, и лично задал направление в какую-то левую сторону. Накома, вследствие, нервничали, подозревая, что я задумал бяку. А учитывая тот факт, что на вопросы подобные вопросу Бонни я отвечал односложно, они еще и мучились от любопытства и нетерпения. Может, если мы будем искать это что-то все вместе, то быстрее найдем, раздался с палубы голос Марка. Я-то свешивался с борта, а потому что творилось там, не видел. И ведь не находилось то, что я искал, никакими способами не находилось. И глазами не видел, и волей, и ощущением воды. Это злило, но приходилось мириться с реальностью. Некоторое время бесполезных поисков спустя, я все же склонил голову гордости и обратился к друзьям. Ищу указатель, или что-нибудь странное для морского дна, что могло бы знающим людям напомнить о существовании моей расы. Ну, наконец-то, Кэпс не зашел, ехидничал Зара, однако, как и все, доплетясь до борта и свесившись вниз, стал вглядываться в океанскую темень, подсвечиваемую лишь корабельными огнями. «Найдете что-нибудь, что привлечет внимание, сообщите», — фыркнул я. Нас сопровождал Исуруме, которому рыболюди поручили убедиться, что мы благополучно всплыли. Я и не стал спорить, ведь он был отличной тяговой силой. Впрочем, сейчас он как все искал указатель, и вот в последние несколько минут на его морде можно было прочитать что-то вроде задумчивости. Я и следил за ним, мало ли, он в здешних водах ошивался давно, и может чего видел, но поиски продолжались. Меня то и дело подзывали себе на кома, указывая то на странные, по их мнению, подводные камни, то на пучки водорослей или зарослей кораллов причудливой формы, скелеты морских королей или еще какую-нибудь муть, и все было не то. В конце концов, я уже смирился, что мы ничего не найдем. Завтрак прошел для меня в унынии. Правда, доесть мы его не успели, ибо пока сидели в камбузе, Суруме мягко обхватил Санни щупальцами и на немыслимой скорости куда-то потащил. Естественно, мы тут же выскочили на палубу, чтобы в следующее мгновение замереть от ужаса. Пузырь, защищавший Санни, а значит и нас, едва не сносило силой сопротивления воды, да и сами мы едва стояли на ногах. И окрики на Кракена почему-то не действовали, будто он испугался чего-то. Хотя и останавливать я его не спешил, вдруг вспомнил чего. В общем, так и вышло. В какой-то момент Суруме резко затормозил, что мы по инерции сначала врезались друг в друга, потом в нос корабля, а потом, вместе с Санни, в загривок Кракена. Так что приходить в себя пришлось всем, ибо наш транспорт оказался не слишком надежен. По крайней мере, как транспорт или тяговая сила. Зато Суруме нашел мне то, что я искал, указатель. Это была небольшая каменная арка, полностью разрушенная, но с еще читабельными, да более знакомыми знаками языка демонов. «Суруме, ты молодец!» — воскликнул я, радостно. «Но больше так резко корабль не дергай, иначе съем». Моего искреннего обещания Кракен испугался, но все же был доволен похвале. Следующие несколько часов я искал на арке хоть какие-то сведения о нужном мне направлении, однако обрывки слов или предложения упорно не желали складываться в указатель. И так я ничего и не нашел. Пришлось воспользоваться давно предлагающим свои услуги Фрэнки и восстановить арку, да почистить ее от слоя соли, водорослей, полипов и еще какой-то фигни. Это заняло еще какое-то время, а ведь кислород был у нас в ограниченном количестве. И все же, искомое было найдено. Найдено направление, куда я тут же повернул штурвал. Не сразу, но нас подхватило знакомое течение, я велел ослабить шкоты и попросил Санни самому контролировать корабль. Сурумы с наслаждением плыл за нами, а мы стремительно неслись к поверхности. Уровень дна тоже повышался до тех пор, пока перед нами не посветлел океан, пронизанный лучами естественного, солнечного света, и пока у нас на пути не возник природный весьма большой и разнообразный коралловый риф, создававший естественный барьер для волны кораблей вокруг острова. Собственно, он возвышался над поверхностью океана подобно забору или оборонительным стенам. Течение пронесло нас сквозь арку в этом гигантском барьерном рифе. Пузырь, защищавший нас от воды, мгновенно лопнул, и мы узрели замок, в уже хорошо знакомом нам стиле, вокруг которого был давно заброшенный город. Остров располагался в летней климатической зоне и, похоже, находился в ней всегда. Внешне он был похож на замок Эйса, то есть зарос цветущими кустарниками, пальмами, различными плодовыми и не только деревьями. С него раздавался гомон птиц и, если слух меня не обманул, рык каких-то некрупных хищников. Ну да, вокруг города был лес с трех сторон, а с четвертой виднелся блеск озера. Остров был крупным и казался райским. Сурумы высунулся на поверхность, что-то булькнул, и тут же стал стремительно сохнуть под палящими лучами, так что ему пришлось скрыться под водой. Впрочем, прощаться с нами он не спешил, лишь выплыв в открытый океан. Я глянул оценивающим взглядом на все островное великолепие с крыши Марса и хмыкнул. То, что Троффи прописал. Прыгнув на палубу, я обратился к команде. Как насчет того, чтобы островок стал нашей базой в новом мире, если, конечно, последняя королева моей расы нас отсюда не выпнет, чуть погодя добавил я, ведь такое все же могло случиться, ибо я уже наглел. Хотя, с другой стороны, зачем ей одной столько замков, а я, пират, и по природе своей должен был присваивать себе то, что хотел присвоить. Это место мне нравится гораздо больше, чем подводный штаб, задумчиво сообщила мне Нами. Да, нет водоворота где-то поблизости, передернула плечиками Бонни. Только не ясно пока, как сюда попасть по поверхности воды, а не из глубин, резонно заметил Зара. Я так понял, что против никто не был. Ну, вряд ли отсюда есть лишь один выход. А может где-то поблизости скалы есть, наподобие тех, что в рай Гранд Лайн позволяют не тратить время на покрытие корабля смолой для погружения, пожал плечами я, разберемся. Город-то здесь, похоже, Суу упер большой, одиноко будет одной команде. Во-первых, Фрэнки, у нас есть еще флот друзей. Во-вторых, куча союзников тоже найдется. А в-третьих, есть идея о том, как заполнить остров жителями. Это случайно не связано с рыболюдьми? Хитро улыбнулась Робин. Подслушивала. Наигранно возмутился я, но посмотрев на бессовестное женское личико без капли раскаяния, махнул рукой. Зачем кричать, если дитя демона Ника Робин все равно этому крику не внемлет? А команда ждала ответа, так что со вздохом, я рассказал план. Да, ты права, рыболюди сотни лет мечтали жить под солнцем, никого не боясь. Немногие рисковали появиться на поверхности воды. А раз уж я решился взять их королевство под нашу защиту, почему бы не улучшить их жизнь, купив преданность за счет исполнения их мечты, а этот остров, похоже, не создание моих предков, а природный форт, как штаб маринеров Г-8. Риф защищает остров от сильных ветров и штормов, в нем полно рыбы и других морских существ, и есть место, где поселиться и рыболюдям. Если не знать, как сюда попасть, не попадешь, а зная моих предков, могу предположить, что и увидеть риф не так просто, если не знать, что искать. Здесь рыболюди смогут быть в безопасности, но они и могут дать то, чего острову не хватает. Парочки десятков воинов, фермеров, которые могли бы обрабатывать плодовые деревья и, возможно, выращивать другие садово-огородные культуры. Еды и воды здесь хватит, ну и нам будет не так скучно, будет, где остановиться или залечь на дно. Болтать, как всегда гораст, оценил мою речь Марка, но идея хороша. Белоус тоже подумывал о чем-то подобном, но подходящего острова, где рыболюди могли сами себя защитить во время нашего отсутствия лучше, чем на их острове, он не нашел. А это место, да, оно отлично подходит. Накома по очереди высказали свои мысли, но все они были примерно схожи, и сводились к одному. Идея им понравилась, и даже Зара не заикнулся о том, что это не наше дело. Это и была моя идея, которую я обсуждал с Нептуном, его наследником и Джимбием во время пира. Были подозрения, что поблизости от подводного прохода должен быть еще замок демонов. Конечно, он мог быть разрушен, но услышав мою идею, рыболюди уверили меня в том, что их силами они могли, если не восстановить замок, то хотя бы снести остаток стены и обустроить территорию. Это было мое условие. Обустройство, абсолютная лояльность мне, и память о том, кому остров принадлежит, то есть, чтобы все, кто пожелает поселиться под солнцем, не забывали, что живут на моей территории.